Сила любви. Многие действия в вашей жизни, начиная с раннего детства, направлены либо на достижение любви, либо на получение компенсации за ее отсутствие. Желание ощутить любовь оказывает огромное влияние на все принимаемые вами решения и поступки. Высокая самооценка, направляющий механизм «я-концепции» и регулятор вашего поведения можно понимать как представление о том, каким человеком вы должны быть, чтобы снискать любовь и уважение интересующих вас людей. Натаниэль Брэндон самоуважение называет репутацией в собственных глазах. Высокая самооценка в значительной степени определяется тем, насколько ценимым и любимым человеком вы сами себя представляете. Большинство личностных проблем уходят корнями в недополученную любовь. Личность взрослого человека формируется под влиянием того качества и количества любви, которую человек получает в годы ее становления. Намечаемые вами цели, мечты, обязательства, то есть почти все, что вы сегодня делаете, находится под влиянием любви, которой наполнена ваша жизнь. В реальности вас неудержимо тянет к людям, чья любовь вам желанна и необходима. Вы находитесь под необычайно сильной зависимостью от их мнения. Начиная процесс перепрограммирования собственного ума, вы должны соблюдать баланс возрастающей любви и уважения к самому себе, а также росту той любви и уважения, которую высказывают к вам окружающие. Только в таком случае обеспечивается непрерывная мотивация к совершению усилий по превращению в того человека, которым вы можете стать. Кто те люди, чья любовь и уважение для вас наиболее значимы? Что требуется сделать, кем требуется стать в их глазах, чтобы они могли уважать и любить вас? Эти вопросы имеют ключевое значение для успешной жизни.